Русских степей и полей. Ну, пой мне, балалайка, о родине моей далекой. Ну, плачь же, балалайка, о том, чего уж нет. Чему же все это, коль в сердце нет ответа? Балалайка, ведь это все прошло. Моей далекой, ну плачь же, балалайка, о том, чего уж нет. Чему же все это, коль в сердце нет ответа? Не надо, балалайка, ведь это все прошло.